Глава 6. Я пытался перезвонить, но Джулия не брала трубку. Я не понял, неужели она действительно забыла, кто я? Это сомнительно. Я ее что, напугал своим звонком из ниоткуда? Не знаю. Весь разговор был сюрреалистическим и жутким. Ведь несложно было сказать, что Натали не хочет разговаривать со мной. Или что я не прав, и тот жив. Неважно. Но она просто не знала, кто я. Как такое возможно? Так что теперь? Для начала успокойся. Дыши глубоко. Мне надо было продолжить атаку по двум направлениям. Выяснить, что случилось с покойным Тоддом Сандерсоном, и найти Натали. Второе могло бы, конечно, противоречить первому. Как только бы я нашел Натали, узнал бы все. Вот только как ее найти? Я пытался найти ее онлайн, но безрезультатно. Ее сестра также, по-видимому, путь в тупик. Итак, что делать дальше? Не знаю, насколько будет тяжело в наши дни найти ее адрес. И меня осенила идея. Я вошел на сайт университета и проверил расписание. У профессора Шанты Ньюлин было занятие через час. Я позвонил миссис Динсмор. «Вы что, ждали, что я смогу получить личное дело так быстро?» «Нет, я звоню не по этому поводу. Меня интересует, знаете ли вы, где профессор Ньюлин?» «Но ино. С каждым часом все интереснее и интереснее. Ведь вам известно, что она обручена?» Я должен был догадаться. «Миссис Динсмор, не волнуйтесь. У нее завтрак с аспирантом Валентине». «Валентин — университетское кафе». Я поспешил туда через двор. «Странная вещь. Профессор в колледже должен быть всегда начеку, всегда вынужден держать высоко поднятую голову, всегда вынужден улыбаться и приветствовать каждого студента, помнить каждое имя. Я чувствовал себя странным образом, как звезда, шагая по кампусу. Могу утверждать, это не имело значения для меня, но втайне признаюсь, что внимание было лестным, и я воспринял его довольно серьезно. Даже сейчас, в спешке, отвлеченный, взволнованный, я был уверен, что ни один студент не почувствовал себя обделенным вниманием. Я прошел мимо двух основных обеденных залов. Они были предназначены для студентов. Преподаватели, которые иногда присоединялись к ним, чувствовали себя немного не в своей тарелке. Существовала некая грань, признаю, иногда нечеткая и надуманная, но я все равно проводил ее между ними и мной и всегда держался своей стороны. Профессор Ньюлин точно такая же, поэтому поступала аналогичным образом. Именно поэтому я был уверен, что она сидит в одном из тех закрытых залов, что отведены для общения преподавателей со студентами. Она была в Брэдбер-Холле, в университетском городке. Каждое строение, комната, стул, стол, полка и плитка была названа в честь кого-нибудь, кто жертвовал деньги. Некоторых людей это бесило. Я был один из них. Этот оплетенный плющом институт был достаточно обособленным, как и должно быть. Нет никакого вреда в том, чтобы впускать сюда немного реального мира, холодно-денежной реальности, но время от времени. Я заглянул в окно. Шанта Ньюлин поймала мой взгляд и подняла палец, символизирующий одну минуту. Я кивнул и стал ждать. 5 минут спустя дверь открылась, и высыпали студенты. Шанта стояла в проходе. Когда студенты ушли, она сказала: «Прогуляйся со мной, мне нужно еще кое-куда». У Шанты Ньюлин было одно из самых впечатляющих резюме, которое я когда-либо видел. Она закончила Стэнфорд в качестве стипендианта Ротса и поступила в Колумбийскую юридическую школу. Прежде чем стать госсекретарем, она работала на ЦРУ и ФБР. «Так в чем дело?» Ее манеры, как всегда, были бесцеремонными. Когда она впервые появилась на кампусе, мы пошли пообедать. Это не было свидание, это было скорее «давай посмотрим, захотим ли мы встречаться». Здесь есть некое тонкое различие. После этого свидания она решила не продолжать, и я был согласен. Мне нужно одно одолжение. Шанта кивнула, приглашая меня продолжить. Я ищу кое-кого, старого друга. Я испробовал все стандартные методы, Google, звонок семье и так далее, и так и не смог заполучить адрес. И ты понял, что я со своими старыми контактами смогу тебе помочь. Что-то в этом духе. Ну, вообще-то, именно так и есть. Ее имя. Я же не сказал, что это она. Шанта нахмурилась. Имя. Натали Эйвери. Когда ты видел ее в последний раз? Или у тебя был ее адрес? 6 лет назад. Шанта продолжала идти вперед, резко и очень быстро, в военном стиле. Она та самая единственная, Джейк. Извини. На ее губах появилась слабая улыбка. Знаешь, почему я не захотела продолжения после нашего первого свидания? Это было не совсем свидание. Это было скорее «давай посмотрим, захотим ли мы встречаться». Что? Не бери в голову. Я думал, что мы не продолжили встречаться, потому что тебе было это неинтересно. Уф, не в этом дело. Вот что я увидела тем вечером. Ты замечательный парень, веселый, умный. У тебя работа с полной занятостью и голубые глаза, за которые можно умереть. Ты знаешь, сколько одиноких порядочных парней с такими качествами я встречала. Я не знал, что сказать, поэтому просто промолчал. Но я почувствовала это. Вот что значит быть обученным детективом. Я изучала язык жестов. Я обращаю внимание на мелочи. Почувствовала что? Что ты испорченный товар. Вот здорово. Спасибо. Она пожала плечами. Некоторые мужчины продолжают сохнуть по своим бывшим. И некоторых ребят, немногих, но некоторых. Это пламя поглощает полностью. Это не приносит им ничего, кроме долговременных проблем. Я ничего не ответил. Так это Натали Эйвери, которую тебе вдруг так срочно понадобилось найти. Это и есть то пламя. Какой смысл был врать? Да. Она остановилась и посмотрела на меня снизу вверх. Это очень больно. Ты себе даже не представляешь. Шанта Ньюлин кивнула и пошла дальше, оставив меня позади. Я найду ее адрес до конца дня. Глава 7. По телевизору детектив всегда возвращается на место преступления. Или если подумать, то, может быть, это преступник так делает. Неважно. Я был в тупике, поэтому решил вернуться туда, откуда все началось. Усадьбы в Вермонте. Лэнфорд был всего лишь в 45 минутах езды от границы Вермонта и еще 2 часа до того места, где мы с Натали впервые встретились. Северный Вермонт, сельская местность. Я вырос в Филадельфии, а Натали была из Нью-Джерси. Мы не знали такой сельской жизни. Да, стороннему наблюдателю может показаться, что в таком уединенном месте любовь будет процветать. Возможно. Я даже соглашусь. Или, возможно, я укажу на то, что в отсутствии других отвлекающих факторов, как, скажем, всех отвлекающих факторов, любовь может задохнуться под тяжестью чрезмерной близости, что является доказательством того, что это было нечто больше, глубже, чем просто курортный роман. Солнце начало садиться к тому времени, когда я подъехал к своей старой усадьбе по 14-й дороге. Натуральным хозяйством, расположившимся на 6 акрах, управлял Дарли Уонатик, писатель в уединении, который подвергнул критике работу усадьб. Для тех, кто не знает, Натуральное хозяйство – это хозяйство, которое обеспечивает основные нужды его владельца и семьи, без излишков для продажи. Короче говоря, вы выращиваете урожай, едите его, но не продаете. Для тех, кто не знает, кто такой писатель в уединении, и почему этот человек может критиковать ваши тексты, это означает, что Дарли владел собственностью и вел ежедневную колонку о покупках в бесплатной местной газете «Бакалейщик Кратфорбо». В усадьбе бывало по 6 писателей одновременно. У каждого писателя была своя спальня в главном доме и хижина или коттедж для работы, в котором они могли писать. Мы все встречались вечером за ужином. И все. Здесь не было интернета, телевизоров, телефонов. Да, был свет, но не было автомобилей и ни одного предмета роскоши. Лишь коровы, овцы и курицы бродили вокруг. Сначала это было успокаивающим и расслабляющим. И я наслаждался отсутствием связи с внешним миром и уединением где-то дня 3. А потом мои мозги начали ржаветь. Кажется, идея заключалась в том, что если заставить писателя смертельно скучать, он или она, чтобы спастись от скуки, будет много писать в блокноте или на ноутбуке. Это работало какое-то время. А затем у меня появилось ощущение, как будто меня заперли в одиночной камере. Однажды я провел остаток дня после обеда за наблюдением за колонией муравьев, которые носили хлебные крошки по полу коттеджа для работы. Я был настолько очарован этим развлечением, что разложил хлебные крошки по разным углам, чтобы создать некое подобие эстафеты для насекомых. И даже ужин с моими коллегами по писательскому уединению был не очень-то хорошим отвлечением. Они все были псевдоинтеллектуалами, которые писали новый великий американский роман, а тему моей диссертации подбросили вверх, и она приземлилась на кухонный стол с глухим стуком кучей ослиного навоза. Иногда все эти великие американские писатели, напустив драматизма, читали свои работы. Их работы были претенциозными, утомительными, заключающие в себе все внутреннее дерьмо авторов, написанное в прозе. Лучшим описанием им могло бы послужить «Посмотрите на меня! Пожалуйста, посмотрите на меня!» Естественно, ничего такого я не произнес вслух. Когда они читали, я сидел застывшим на лице самым своим глупым восхищенным выражением и кивал через равные интервалы времени, делая вид, что увлечен, а фактически спасал себя от того, чтобы начать клевать носом. Один парень по имени Ларс писал поэму на 600 страницах про последние дни Гитлера в бункере от лица собаки Евы Браун. Про последние дни Гитлера в бункере от лица собаки Евы Браун. Его первое чтение состояло из 10-минутного лая. «Это создает настроение», — объяснил он. И он был прав. Если хотел создать настроение, ударить его по лицу. Усадьба Натали была другой. Она называлась «Поселение творческого восстановления» и явно имела больше склонность к защите природы, конопле, хиппи и камбая. Они делали перерыв, чтобы поработать в саду, наращивая все без химических удобрений. В данном случае я говорю не только о еде. Они собирались вечером у костра и пели песни о мире и гармонии, песни, которые бы заткнули за пояс Джон Байс. Они, что интересно, опасались незнакомцев, возможно, потому что выращивали кое-что. А границу владений благоговейно охранял персонал. Площадь территории была более чем 100 акров, на которых располагался главный дом, настоящие коттеджи с каминами и личными столами, бассейн, оформленный под пруд, кафе с фантастическим кофе и большим выбором сэндвичей, которые на вкус были словно ростки, покрытые древесной стружкой. А на границе с самим городом Крафтфорбо – белая часовня, в которой, если пожелаете, можно пожениться. Первое, что я заметил, над входом не было надписей. Исчезла ярко окрашенная вывеска «Творческое восстановление», которая была похожа на рекламу детского летнего лагеря. Толстая цепь перегородила путь моему автомобилю. Я съехал с дороги, заглушил двигатель и выбрался из машины. Было несколько знаков «Вход воспрещен», но они всегда были здесь. С новой целью и без вывески «Добро пожаловать в поселение творческого восстановления» знаки «Вход воспрещен» приобрели зловещий вид. И что делать дальше? Я знал, что главный дом в полукилометре отсюда, так что я мог оставить машину здесь и пройтись, посмотреть, что к чему. Но какой в этом смысл? Я не был здесь 6 лет. Вероятно, земля продана, а новые владельцы желали уединения. Это бы все объяснило. И все же казалось, что что-то здесь не так. Что плохого, думал я, в том, чтобы я пошел и постучал в дверь главного дома. Но опять же, толстая цепь и запрещающие знаки не похожи на коврики «Добро пожаловать». Я все еще пытался решить, что делать дальше, когда рядом со мной остановился автомобиль крафтсбургской полиции. Из него вышли 2 полицейских. Один маленький и коренастый с раздутыми в тренажерном зале мышцами, другой высокий и худой, с зачесами назад черными волосами и маленькими усиками парня из немого кино. У обоих были солнечные очки, поэтому я не мог видеть их глаза. Маленький и коренастый подтянул штаны и сказал: «Вам помочь?» И оба посмотрели на меня тяжелыми взглядами. По крайней мере, я так думаю. Я же говорил, что я не видел их глаза. Я хотел посетить поселение творческого восстановления. «Что?» — спросил коренастый. «Зачем?» «Потому что мне нужно творческое восстановление». «Вы пытаетесь шутить со мной?» В его голосе были чванливые нотки. «Я не люблю высокомерие. Я вообще не понимаю высокомерия. За исключением того факта, что они были копами в маленьком городе, а я, вероятно, первый парень, с которым у них произошла стычка, из-за чего-нибудь, кроме пьющих малолеток. Нет». Коренастый посмотрел на худого. Худой продолжал молчать. «Должно быть, у вас неправильный адрес. Я точно уверен, что это то место. Здесь нет никакого поселения творческого восстановления. Оно закрылось». «Так какой ответ верный?» — спросил я. «Извините, это неправильный адрес или поселение творческого восстановления закрылось?» Коренастому явно не понравился мой вопрос. Он резко сорвал солнечные очки и указал ими на меня. «Ты что, собираешься здесь умничать? Я просто пытаюсь найти усадьбу. Я ничего не знаю об усадьбе. Этой землей владеет семья Дракманов. Наверное, Джерри 50 лет? Как минимум», — произнес худой. «Я был здесь 6 лет назад. «Я ничего не знаю об этом», — сказал коренастый. «Единственное, что я знаю, что вы находитесь на частной собственности. Если вы не уберетесь отсюда, я привлеку вас к ответственности». Я посмотрел на свои ноги. Я не был на подъездной дорожке или на частной собственности. Я стоял на дороге. Коренастый подошел ближе, тем самым залез в мое личное пространство. Признаюсь, я был испуган, но я кое-что понял за годы работы вышибалой в баре. Никогда не показывай своего страха. Как раз это можно услышать, отправляясь в царство зверей. И поверьте мне, нет более диких животных, чем люди, завалившиеся в бар поздно ночью. Поэтому, даже несмотря на то, что мне не нравится происходящее, даже несмотря на то, что у меня нет рычагов воздействия, и я пытаюсь найти путь выбраться отсюда, я не отшатнулся, когда коренастый приблизился ко мне. Ему это не понравилось. Я стоял на своем и смотрел на него сверху вниз. Ему это по-настоящему не понравилось. «Дай мне какой-нибудь документ, удостоверяющий личность, отчаянный». «Зачем?» — спросил я. Коренастый посмотрел на худого. «Джерри, подойди, пробей номерной знак через систему». Джерри кивнул и направился к машине. «Зачем?» — спросил я. «Я не понимаю. Я всего лишь ищу усадьбу». «У тебя два выбора», — произнес коренастый. «Первый», — поднял он толстый палец, — «ты покажешь мне документы без разговоров». «Второй?» — «Ага, еще один пухлый палец. Я арестую тебя». Все казалось неправильным. Я посмотрел на дерево позади себя и увидел скрытую камеру, направленную на нас. Это мне тоже не понравилось. Мне не нравилось вообще все это, но я ничего не достигну, вступив в противодействие с копами. Так что мне нужно держать свой острый язык за зубами. Я полез в карман за бумажником, но коренастый поднял руку и сказал: «Спокойно, притормози». «Что?» «Достань бумажник, но без резких движений». «Вы что, шутите?» Это было слишком для моего острого языка. «Похоже, что я шучу!» «Доставай двумя пальцами, большим и указательным, медленно!» Бумажник был глубоко в переднем кармане. Достать его двумя пальцами было сложно. «Я жду», — сказал он. «Одну минуту». Наконец, мне удалось вытащить бумажник, и я передал его полицейскому. Он начал в нем рыться, словно мусорщик. Он остановился на моем удостоверении колледжа Лэнфорд, посмотрел на фотографию, потом на меня и нахмурился. «Это ты?» «Да». «Джейкоб Фишер. Все зовут меня Джейк». Он нахмурился, глядя на мою фотографию. «Знаю, знаю», — сказал я. «Очень сложно запечатлеть на фотографии мой грубый звериный магнетизм». «У тебя удостоверение колледжа». Я, поскольку не услышал вопрос, ничего не ответил. «Ты выглядишь староватым для студента». «Я не студент, я профессор. Видите, здесь сказано «персонал». Худой вернулся, он покачал головой. Думаю, это означало, что проверка номера не дала никакого результата. «И зачем столь важный профессор приехал в наш маленький город?» Я вспомнил кое-что, что видел по телевизору. «Мне нужно еще раз залезть в карман». «Хорошо? Зачем? Увидите». Я вытащил свой смартфон. «Зачем он тебе?» — спросил коренастый. Я протянул телефон к нему и нажал кнопку записи. Эта запись отправляется прямиком на домашний компьютер. Это была ложь. Я делал запись всего лишь на свой телефон, но какого черта? Все, что вы скажете и сделаете, увидят мои коллеги. Еще больше лжи, но хорошей. Я бы очень хотел знать, зачем вам нужны мои документы и почему вы задаете так много вопросов. Коренастый снова надел очки, словно пытаясь замаскировать ярость. Он сжал губы так сильно, что они затряслись. Он отдал мой бумажник и сказал: «Мы получили сообщение о том, что вы нарушаете границу собственности. И несмотря на то, что обнаружили вас на частной собственности и выслушали историю об усадьбе, которая не существует, мы решили отпустить вас с предупреждением. Пожалуйста, покиньте эти владения. Хорошего дня!» Коренастый и худой направились к полицейской машине. Сели на переднее сиденье, и подождали, пока я не вернусь в свою. Здесь больше нечего было делать, поэтому я сел в машину и поехал прочь. Глава 8. Я уехал недалеко. Я направился к деревне Крафтборо. Если бы появился больший и внезапный приток строительства и наличности, то она могла бы вырасти до маленького американского города. Она была похожа на нечто из старого кино. Я уже даже ожидал увидеть мужской квартет «Барбершоп» в соломенных шляпах. Здесь был универмаг. На вывеске так и было написано. Универмаг. Старая мельница с безлюдным центром для туристов. Заправка, в которой располагалась парикмахерская на одно кресло. И книжный магазин-кафе. Мы с Натали провели много времени в этом кафе. Оно было маленьким, там негде было обедать. Но был столик в углу, где мы с Натали сидели, читали и пили кофе. Куки, пекарь, которая сбежала из большого города, управляла кафе вместе со своей партнершей Денис. Она всегда играла «Redemption Sun» Джозефа Артура или «О» Дэмиан Райс. Спустя какое-то время мы с Натали стали думать об этих двух альбомах как о наших. Интересно, Куки еще там? Куки пекла булочки, которые Натали считала лучшими за всю историю человечества. Но опять же, Натали любила любые булочки. Я же, с другой стороны, с трудом отличаю булочки от сухого твердокаменного хлеба. Видите, у нас есть различия. Я припарковался и пошел по дорожке, по которой ходил 6 годами ранее. Деревянная тропинка была длинной, около 100 метров. На поляне я заметил знакомую белую часовню на краю владений, с которых меня только что выдворили. Закончилась служба или собрание, и люди начали выходить. Я наблюдал за щурящимися прихожанами, уходящими в сторону заката. Часовня, насколько мне известно, была неконцессионной. Это кажется более практичным, чем унитарная церковь. Такое место может собрать больше людей, чем любая организация глубокого религиозного поколения. Я стоял, улыбаясь, как будто я свой, кивнув, как мистер Дружелюбность, около дюжины людей, проходящих мимо меня. Я всматривался в лица, но не было никого, кого бы я узнал через 6 лет. На самом деле, неудивительно. Высокая женщина с тяжелым пучком на голове ждала на лестнице часовни. Я подошел к ней, продолжая улыбаться, как мистер Дружелюбность. «Могу чем-нибудь помочь?» — спросила она. «Хороший вопрос. Что я надеялся здесь найти?» «У меня не было никакого плана». «Вы ищете преподобного Келли?» — спросила она. «Потому что сейчас его нет». «Вы здесь работаете?» — спросил я. «Вроде того. Я Люси Каттинг, регистратор. Это волонтерская должность». Я ничего не ответил. «Чем я могу вам помочь?» «Я не знаю, как начал я». А потом добавил. 6 лет назад я был здесь на свадьбе. Я был знаком с невестой, но не знал жениха. Ее глаза немного сузились, больше от любопытства, чем от осторожности. Я продолжил. Как бы то ни было, я недавно увидел некролог человека по имени Тот. Так звали жениха. Тот. Тот — довольно распространенное имя, сказала она. Да, конечно, но там была еще и фотография покойного. Я знаю, как это звучит, но, похоже, это тот же человек, за которого моя подруга вышла замуж. Проблема в том, что я не знаю фамилию Тодда, поэтому не могу понять, он это или нет. Если это он, я бы хотел выразить свои соболезнования. Люси Каттинг почесала щеку. «А вы не могли просто позвонить?» «Хотел бы, но не могу. Я собирался быть честным. Это казалось правильным. По одной причине. Я не знаю, где Натали, так зовут невесту, сейчас живет. Думаю, она поменяла свою фамилию на его. Поэтому я не могу их найти. И если быть откровенным, то у меня было прошлое с этой женщиной». «Понятно. Поэтому, если человек, чей некролог я увидел, не ее муж, то ваш звонок может быть неуместным», — закончила она. «Точно!» На мгновение она призадумалась. «А если этот человек ее муж?» Я пожал плечами. Она еще раз почесала щеку. Я пытался выглядеть сдержанным, даже застенчивым, что не очень-то работает с парнями моего размера. Я даже почти сомкнул ресницы. «Меня здесь не было 6 лет назад. А, но мы можем посмотреть регистрационный журнал. Здесь всегда безупречно велись записи. Каждая свадьба, крещение, причастие, обрезание и так далее». «Обрезание? Это было бы замечательно». Она повела меня вниз по лестнице. «Вы помните, какого числа была свадьба?» «Конечно же, я помнил. Я назвал точную дату. Мы пришли в маленький кабинет. Люси Каттинг открыла картотеку, пробежалась по ней и вытащила одну из регистрационных книг. Когда она ее открыла, то я понял, что она была права. Записи были безупречны. Там была колонка с датой, вид события, участники, начало и конец. Все было написано от руки каллиграфическим почерком. Давайте посмотрим, что сможем найти здесь». Она надела очки для чтения, облизнула указательный палец, как учительница, и перевернула несколько страниц. Наконец, она нашла ту, которую хотела. Тот же палец двинулся вниз по странице, и когда она нахмурилась, я подумал про себя. «Ого! Вы уверены насчет даты?» — спросила она. «Абсолютно. В этот день не было свадеб. Была только одна, 2 днями ранее. Ларри Розен женился на Хайди Флешер. Это не та свадьба. Могу чем-нибудь помочь?» Голос напугал нас. Люси Каттинг сказала: «Здравствуйте, преподобный. Не ожидала, что вы вернетесь так быстро». Я обернулся, увидел мужчину и чуть ли не начал обнимать его от радости. Желанная цель — это был тот же священник с выбритой головой, что вел церемонию на свадьбе Натали. Он протянул руку и пожал мою. Натренированная улыбка была наготове, но когда он увидел мое лицо, улыбка померкла. «Здравствуйте», — сказал он. «Я преподобный Келли, Джейк Фишер. Мы уже встречались». Он сделал скептическое лицо и повернулся к Люси Каттинг. «Что происходит, Люси?» «Я искала запись для этого джентльмена», — начала она объяснять. Он слушал терпеливо. Я изучал его лицо, но не был уверен в том, что увидел. Мне показалось, что он старается контролировать эмоции. Когда она закончила, он повернулся ко мне и поднял ладони к небу. «Если этого нет в записях...» «Вы были там», — сказал я. «Простите, вы вели церемонию. Там мы и встретились». «Я не помню такого. Так много событий, вы должны понимать. После свадьбы вы стояли перед часовней с сестрой невесты. Ее зовут Джули Потом. Когда я подошел, вы сказали, что это был чудесный день для свадьбы». Он изогнул бровь. «И как же я мог забыть?» Сарказм обычно не шел церковнослужителям. Но он подходил преподобному Келли, словно сшитый по заказу. Я продолжил давить. «Невесту звали Натали Эвери. Она была художницей из усадьбы творческого восстановления. Усадьбы чего? Творческого восстановления. Они владели этой землей, так? О чем вы говорите? Эта земля принадлежит городу. Сейчас мне не хотелось спорить о том, кто прав, кто виноват. Я решил попробовать другой путь. Свадьба была организована в последний момент. Может быть, поэтому ее нет в записях. Извините, мистер Фишер, Джейк Фишер. Мистер Фишер, во-первых, даже если это была свадьба, организованная в последнюю минуту, то все равно была бы соответствующая запись. Во-вторых, мне интересно, что именно вы ищете? Люси Каттинг ответила за меня. Фамилию жениха. Он бросил на нее взгляд. «Мы не информационное бюро, мисс Каттинг». Она потупила взор, словно наказанная. «Вы должны помнить эту свадьбу», — сказал я. «Извините, но я не помню». Я подошел ближе, глядя на него сверху вниз. «Вы помните. Я знаю». Я услышал отчаяние в своем голосе, и это мне не понравилось. Преподобный Келли попытался встретиться со мной глазами, но у него не получалось. «Вы называете меня лжецом?» «Вы помните. Почему вы не хотите мне помочь?» «Я не помню. Но почему вы так рветесь найти жену другого мужчины? Или, если ваша история правда, то вдову, чтобы выразить свои соболезнования?» Мои слова повисли в воздухе, который словно превратился в густую массу. Никто не двигался, никто не говорил. Наконец преподобный Келли нарушил молчание. «Что бы ни послужило причиной, по которой вы ищете эту женщину, мы не заинтересованы в том, чтобы быть частью этого». Он отступил в сторону и показал на дверь. «Думаю, будет лучше, если вы уйдете отсюда немедленно». И снова ошеломленный предательством и горем, я побрел по тропинке к центру деревушки. Я даже практически понимал поведение преподобного. Даже если он не помнит свадьбу, а я подозреваю, что помнит, он не хотел давать бывшему парню Натали, которого она бросила, никакой информации, кроме той, которая у него уже была. Это очень странное предположение, но оно, по крайней мере, имеет смысл. Но что я не мог объяснить, что я не мог никаким образом понять, так это почему Люси Каттинг не нашла в до безумия опрятных записях ничего про бракосочетание Натали и Тодда. И почему, черт возьми, никто не слышал об усадьбе творческого восстановления? Я никак не мог разобраться в этих хитросплетениях. И что теперь? Я пришел сюда в надежде. На что? Выяснить фамилию Тодда для начала. Это могло бы положить конец всему очень быстро. Если нет, возможно, кто-нибудь до сих пор поддерживает связь с Натали. Это могло бы положить конец всему очень быстро тоже. Обещай мне, Джейк, обещай, что ты оставишь нас в покое. Это были последние слова любви всей моей жизни. Последние! И вот я здесь. Спустя 6 лет вернулся туда, где все началось, чтобы разрушить свой мир. Я ожидал найти в этом иронию, но ничего подобного не нашлось. Когда я добрался до центра деревушки, то ощутил нежный аромат свежих кондитерских изделий, который заставил меня остановиться. Крафтбургский книжный магазин-кафе, любимые булочки Натали. Я вспомнил о них и решил, что стоит попытаться. Когда я открыл дверь, зазвенел маленький колокольчик, но звук быстро затих. Элтон Джон пел о ребенке по имени Левон, и что он вырастет хорошим человеком. Я ощутил нетерпение и дрожь. Оба столика были заняты, включая и наш любимый. Я просто стоял там и смотрел на него, как большой уволень, и в какое-то мгновение, клянусь, я услышал смех Натали. Мужчина в бордовой бейсболке вошел за мной. Я по-прежнему стоял в проходе. Извините, — сказал он. Я отодвинулся в сторону, чтобы он смог пройти. Мои глаза нашли кафе-бар. Женщина с дико вьющимися волосами, одетая в фиолетовую рубашку, окрашенную методом узелковый бантик, стояла ко мне спиной. Никаких сомнений. Это Куки! Сердце начало учащенно биться. Она повернулась, увидела меня и улыбнулась. «Могу ли я вам что-нибудь предложить?» «Привет, Куки!» «Привет!» Молчание. «Ты помнишь меня?» — спросил я. Она вытирала полотенцем с рук глазурь. «У меня плохая память на лица, но еще хуже на имена. Так что я могу вам предложить?» Я бывал здесь раньше, 6 лет назад. Мою девушку звали Натали Эйвери. Мы обычно сидели за столиком в углу. Она кивнула, но не так, как будто вспомнила. Она кивнула, как будто хотела успокоить сумасшедшего. Много покупателей. Кофе, пончики. Натали любила ваши булочки. Булочки, значит, булочки. С черникой? «Меня зовут Джейк Фишер. Я писал диссертацию по верховенству права. Вы спрашивали меня о ней. Натали была художницей из усадьбы. Она сидела с альбомом вон в том углу. Я показал на столик, как будто это имело значение. 6 лет назад. Все лето! Черт возьми! Это ты обратила мое внимание на нее!» «Угу!» — произнесла она, перебирая пальцами бусы, как будто четки. «Видишь, это и есть положительная сторона имени Куки. Сложно забыть человека, которого зовут Куки. Такое имя застревает в голове. Но отрицательная сторона в том, что поскольку все помнят твое имя, они думают, что ты тоже должна помнить их. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — сказал я. И добавил: «Ты что, правда, не помнишь меня?» Она не потрудилась ответить. Я обвел взглядом кафе. Люди за столиками начали пялиться на нас. Парень в бордовой бейсболке стоял рядом с журналами, притворяясь, что ничего не слышит. Я снова повернулся к Куке. «Маленький кофе, пожалуйста». «Без булочек?» «Без, спасибо». Она взяла чашку и начала наливать в нее кофе. «Ты все еще с Денис?» — спросил я. Ее тело напряглось. Она работала в усадьбе наверху холма. Оттуда я ее и знаю. Я увидел, как Куки сглотнула. «Мы никогда не работали в усадьбе». «Конечно же, ты работала. Творческое восстановление прямо в конце дорожки. Денис приносила кофе и твои булочки». Она закончила наливать кофе и поставила его передо мной на прилавок. «Послушайте, мистер, мне нужно работать». Я наклонился ближе к ней. «Натали любила твои булочки. Ты уже говорил это». «Вы все время говорили о них». «Я разговариваю со многими людьми о моих булочках, понятно? Извини, но я не понимаю тебя. Наверное, мне стоило быть вежливой и притворяться, что помню тебя, и сказать: о, конечно, ты и твоя девушка, которая любит булочки, как вы, ребята, поживаете? Но я не буду так делать. Вот твой кофе. Что-нибудь еще?» Я вытащил визитку с моим номером телефонов. «Если что-нибудь вспомнишь...» «Что-нибудь еще?» — спросила она. Теперь резким тоном. «Нет, «Тогда с тебя $50. Хорошего дня!»